Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 14 июля 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. Поздравляем вас с Днем взятия Бастилии. Такой праздник очень серьезный, да? Я всегда, когда День взятия Бастилии, у меня настроение поднимается. Когда нищие безоружные люди смогли крепость разобрать по камешкам, понимаешь, что, наверное, человек нечто большее, чем он даже сам о себе думает. Так что вот вспомним тех нищих безоружных людей, которые не носили коротких штанишек, которые не носили шпаг, да, но смогли раздолбить в пух и прах целую крепость, просто разнести ее. Ну и целую общественно-экономическую формацию свалить. Так что всех поздравляю. Еще хочу сказать, сегодня получилась, так сказать, некая непонятка. А чтобы такого не происходило, я вот сегодня еще в течение нескольких раз повторю, что я поручил себя и, так сказать, заботам открытой России. Да, и поэтому я прошу, чтобы какие-то официальные сведения о том, что со мной происходит, там какие дела возбуждают и так далее, устанавливали это у Марии Бароновой и у Полины Немировской. Что они только могут как бы комментировать, поскольку мы находимся сейчас в сложном положении, и здесь нужна четкая информация, они эту четкую информацию будут знать. Все остальные, я не знаю, прошу всех остальных, в общем-то, серьезно к этому отнестись, не давать каких-то комментариев, которые в предположительной форме. Ну, можно, конечно, предполагать, говорить, да, может быть, это вот так, может быть, вот так, но надо говорить, что это может быть, а не точно так. Да, поэтому, как происходят обстоят дела, я повторяю, нужно спрашивать у открытой России, у Марии Бароновой и у Полины Немировской. Спасибо. Так, прошу всех подписываться на канал «Артподготовка», официальный канал, поскольку опять нас вот беспокоят и говорят, почему, очень часто это в почте, почему вы не отвечаете в чате, я вам пишу там каждую секунду, в каком чате, ну, называют, а это оказывается зеркало. Поэтому, если вы хотите писать в чате, пишите, пожалуйста, вот сюда. Так, Макс, вас сильно прижали? Да нет, ну кто ж меня сильно-то прижмет? Про лайки не забывайте, пожалуйста, под видео. Как в том анекдоте, да, сильно прижали. Помнишь, когда лягушка скачет по дороге, и вдруг каток, раз по ней проехал, она такая поднимается, вот так прижимает, не то что наши жабы в болоте. Так что, да, ну приехали. А что приехали? О чем речь? Так, во-первых, давай про Окупай расскажи еще раз. Да, еще раз напоминаю, что в Москве и в других городах России проходит акция «Окупай Манежка» по субботам и воскресеньям. Суточная акция, начинается она в час дня. В субботу и длится до часу дня в воскресенье и плавно перетекает в открытые микрофоны и прогулки свободных людей. Соответственно, всех приглашаю приходить на эту акцию, потому что нужны активисты, нужно общаться, нужно доносить людям информацию, нужно знакомиться с новыми участниками движения, агитировать. Единственная поправка, что надо, конечно, быть готовым к любым неприятностям. У нас, к сожалению, это повсеместно, могут быть задержания, но люди смелые, они... Да, и по всей России нужно, конечно, выбирать места, где проводить то же самое. Окупай, какие-то это должны быть знаковые места силы. Да, главное, что не надо никаких с собой брать плакатов, мегафонов, никакой атрибутики. То есть агитировать тех, кто пришел только первый раз, и людей с опытом агитировать, приносить с собой еду, напитки. Может быть, сейчас актуально плащевики какие-то, зонты. Ну, поддерживайте друг друга, как чем можете, потому что не все даже в состоянии там приходить с едой, поэтому будьте солидарны, помогайте друг другу. И если даже у вас нет времени для того, чтобы прийти на целые сутки, приходите на сколько сможете, на час, на два, посреди ночи, договаривайтесь, обменивайтесь контактами, коммуницируйте. Вот, Вячеслав, коль ты террорист, объяви вознаграждение за голову Вовы. Да, это, кстати, интересная мысль, мы ее рассматриваем уже некоторое время, и даже форму определенную этому нашли. Я думаю, мы уведомим всех чуть позже. И вот пишет, Путин рассказал, что больше всего любит общаться с рабочими людьми. Вот такой вот. Молодец какой, да? А, так. В народ пошел. Ага. Так. Вот Надежда Белова нам написала. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович, приветствую вас. Белова Надежда, мы с Сашей Фоменко двигаемся по просторам большой необъятной, снимаем фильмы, делаем интервью, общаемся с соратниками. Все видео выкладываем на Первый Русский, посмотрите, пожалуйста, по возможности там уже 14 фильмов. Едем с приключениями, но не сдаемся. Дела у соратников по-разному, но в основном все положительно и есть на кого надеяться. В каждом городе стараюсь выходить снова со своими новостями, знакомлю людей друг с другом, отвечаю на вопросы по агитации, принимают хорошо, поддерживают всеми возможными способами. Буду искренне благодарна, если передадите на своем ресурсе слова благодарности всем, кто нас встречает и поддерживает. Мы тоже от всей души благодарим и в общем-то, тех, кто поддерживает, конечно, Надежду и Сашу Фоменко, который у нас, наш Спилберг. Наш, да, Спилберг, который... Первый русский канал у него. Да. Из Питера передают привет, из Приднестровья привет передают соратники. Да, вот Елена Ермакова еще пишет, спрашивает про эти химтрейлы, но я, честно говоря, ничего по этому поводу сказать не могу. Потому что не обладаю информацией, много мне рассказывают, что самолеты, которые летят, что-то распыляют. Но я, честно говоря, ни в одном гражданском самолете не видел ни одной системы, которая может распылять, а следы, которые на небе. Ну, все-таки это инверсия, то есть это чисто физический, как бы, такой момент. Поэтому я не могу это комментировать, поскольку сам в это не верю, как я могу комментировать то, во что не верю. Но ничего не исключаю, представляете? То есть вот ни во что не верю, но ничего не исключаю. В России... Революции не будет, расходимся. Никто никуда не расходится. Наоборот, собираемся. В России, в городе Владимир, суд приговорил активистку Викторию Лобову к 3 дням ареста, признав ее виновной в публичной демонстрации нацистской символики. Об этом сообщает местное издание про Владимир. Причина ареста стала изображение, опубликованное в соцсети ВКонтакте, на котором президент РФ Владимир Путин представлен в нацистской форме. Вы представляете, в нацистской форме представляли Меркель. Причем не только там в соцсетях, но и на плакатах. Представляли королеву Великобритании. Представляли всех президентов Соединенных Штатов, там и Обаму, и Трампа, и Буша, и всех президентов Франции. Как ты думаешь, сколько за это посадили людей? Думаю, ни одного. Ни одного, никто, никому в голову не придет сажать человека на 3 суток, женщину, за то, что она там в соцсетях Путина в форме там коллаж какой-то сделала. Представляешь, какое безумие. Да, у Соколовского внесли в список террористов. Не-не, еще вот единороссы предложили, да, ты пропускаешь почему-то. Единороссы предложили штрафовать ВКонтакте на 1 000 000 рублей. По первой жалобе на экстремизм или ложь. То есть, там, если они, ты считаешь, что это ложь, и ты единорос, ты можешь сразу на 1 000 000 всех оштрафовать. Вот такой вот законопроект внесли единороссы Боярский и Альшевский. Вот они такие, значит, молодцы, выдумщики такие. Ну, и вот Соколовского внесли в список террористов. И заблокировали его счета. Я так понял, что уже давно внесли. Или как? Да. Так что нашел палку прибыло. Нашел палку прибыло. Причем в этом списке уже больше 7 000 человек. И Соколовский находится где-то в районе 5000-го места. То есть это было сделано... Слава читает только донаторов. Нет, я читаю, у вас здесь очень много в чате. Иногда, конечно, проскальзывает, потому что я еще текст смотрю, как бы анализирую, что сказать, но в основном читаю. Что такое? Да, то, что внесли-то его в список не в тот день, когда был суд, а намного ранее. То есть об этом решение было сообщено спустя достаточно большое время. То есть сначала приняли решение, а уже потом озвучили его постфактум. Спрашиваю, Мальцев, признавайся, ты где? В шалаше, в разливе. Так, и... Паника в самолете над Австралией, в моторе образовалась... Не-не-не, ты еще... Ой. Дело в Красноярске у нас дело за о возвеличивании финнов. Расскажи, что же это за херня такая, а? Кто-то возвеличил финнов, на него дело уголовное возбудили, а? Да, красноярский активист, житель Красноярска, Семен Негорецкулов, рассказал, что в отношении него завели дело из-за публикации ВКонтакте изображений, связанных с проектом Великой Финляндии. Он утверждает, что в протоколе опроса с его слов было написано, что он возвеличивает финнов и поддерживает Украину. И за это уголовное дело? Да. А надо приколоться, надо возвеличить негров. И интересно, вот за возвеличивание негров они привлекут к ответственности? Представляешь, какой будет скандал, если они начнут привлекать за возвеличивание негров? Так. Причем ему вменяют публикацию картинок против войны на Донбассе. И по его словам, и к нему пришли с обыском и изъяли жесткий диск. Во время опроса у него отобрали паспорт, не вернули. Сотрудники ФСБ изъяли. А и что его также требовали от него признать вину, в таком случае они обещали условный срок. Так что... Пишет вот человек, которого зовут Какилпан Дусевич, Мальцев заказан тебе. Это вот человек с таким именем и фамилией. Еще кого-то заказывает, да? То есть я вот на месте этого человека просто бы даже без всякого заказа уже. И артисты, да? Власти Индонезии заблокировали мессенджер Telegram. Да. Причем без объяснений, я так понимаю. Не, ну объяснение-то есть, конечно, что это сделали власти и сделали по той же самой причине, что и Вова. Ну, Вова планировал, почему сделать? Ну, потому что не могут они почитать. Такие любопытные, блин, не могут прочитать. И тут как беспреданница. Да не доставайся же ты никому, да, раз они не могут почитать. Вот в Индонезии так же. Ну, там, я понимаю, так этих боятся. Гиль. Уже они уже туда добраться успели. Да. А вот в самолете над Австралией произошла паника по причине того, что в моторе образовалась огромная дыра. Не, ну вообще, конечно, дикая совершенно ситуация. Я вот покажу сейчас, где тут фотка-то, господи. Я что-то, вот он. Вот левый двигатель. Я, честно, не думал, что он у 330-го аэробуса сделан из пластика. Не, ну я знаю, что они наполовину из пластика эти аэробусы сейчас делают. А 380-й, наверное, процентов 70 сделан из пластика, как хорошая яхта такая. И я понял так, что двигатель разрушился, а двигатель Роллс-Ройсовский, и пробил вот капот таким образом, представляешь? То есть страшное дело такое впервые, но все бывает впервые. Как-то в последнее время не очень, да. То есть самолеты, которые раньше были абсолютно надежные, они сейчас подводят. Почему? Не знаю. Может, у них тоже директива о том, что надо сокращать ресурс использования агрегатов, как у многих крупных концернов типа Mercedes? Не, ну серьезная авиакомпания, у них 5000 самолет налетал, они его сразу же продают кому-то. Иногда даже 2500 часов налетал, они продают, что вообще не парятся ни с ремонтом, ничего. Это идет. 5 компаний проходит, потом ее покупают в России. Такую фигню. В аварии под Тулой пострадали 8 человек. Да. На встрече столкнулись тут 2 машины. Как всегда, каждый день такое. Четверо российских рыбаков насмерть отравились газом в Норвежском море. Я так понимаю, что не газом, а угорели. Там что-то горело, как какие-то эти, как их называют, господи. Так, гофротара какая-то горела. И вот эта гофротара, ну, наверное, выделила огромное количество СО, они вошли туда и угорели от угарного газа. Просто нужно понимать, когда люди видят дым, это еще не обязательно, да, что ну, нет огня и вот дыма, и что это безопасно. Да. Ну, вот просто вот дымок какой-то есть, а на самом деле содержание СО может быть огромным. То есть, если угарного газа 0,1%, да, 0,1%, то смерть наступает в течение часа гарантированно. А если 1% СО, то гарантированно мгновенно наступает смерть. Вот люди это не учитывают. То есть, они заходят в помещение без средств защиты, где идет пожар, они же не знают, какая концентрация угарного газа. и думают, ну что, вот я дымом не успею так надышаться, чтобы вырубиться сразу. А на самом деле, и все, и на том свете, потому что образуется карбоксигемоглобин, и уже все, полное отсутствие кислорода, сразу все он присоединяет к себе, этот карбоксигемоглобин. И человек просто умирает от остановки дыхания, от остановки сердца, в общем-то, сразу от всего. И как-то вот я обратил внимание, что у нас очень много... В гаражах, имеете в виду? Ну и не только в гаражах, в домах, вот в деревянных. Вот всю зиму у нас обязательно кто-то угорит и людей не спасают. Хотя, в общем-то, методы известны, еще в советский период они были известны. То есть препараты там типа ацизолок колют и так далее. Ну сейчас любого ты спроси на скорой помощи, он тебе не ответит, что надо колоть. Если человек угорел. А это, в общем-то, препарат первой помощи. Я думаю, что там, если бы этих людей вовремя вытащили, и тоже у них были препараты, они бы знали, как их откачивать, ну, возможно, бы и откачали. Может, препараты просто очень дорогие? Да нет, да это вообще копеечный препарат, просто всем пофиг. И просто вот самоспасатели в таких местах, они обычно противогазы с этим, с, ну, коробчатый, с... Углем, да, с углем, с активированным, а они против ЦО не работают. То есть люди ничего, противогаз, туда лезут в дым и там отрубаются и все. А на самом деле нужен только самоспасатель, который изолирующий, или специальные пиропатроны, которые там, запускаются. В Свердловской области произошло обрушение на шахте. Да, еще раз, в общем-то, шахты показали, насколько они... опасны в России, да, то есть никакой разницы между ну, охраной труда там в каких-то, я не знаю, странах третьего мира и России вообще нет никакой разницы. Я так понимаю, что под завалами кто-то находится, и люди темнят, кто там находится. А в кафе в Нижегородской области застрелили военного. Да, утром что-то произошла какая-то потасовка в кафе, я так понимаю, с ночи что ли пили, ну и один другого застрелил. Ну, надо больше информации, что-то непонятно, что произошло. Уже задержан 47-летний местный житель. А при нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины. Ну, причем целый день об этом талдычили, а потом оказалось, что ранена еще гражданка России. То есть, ну, как обычно, тамошний дипкорпус российский отчитался о том, что все нормально, наших нет, да, а потом раз, оказывается, есть. Ну, мы всегда получаем первые новости от дипломатов, которые находятся в стране, где что-то случилось, что не, русских там нет. Потом раз, оказывается, они надо 5 человек. Помнишь, как там в Африке где постреляли, оказалось полно. Они говорят, да нет, никого не было. Так вот, я понял, так какой-то отморозок приплыл с ножом на пляж отеля. И двоих человек убил, и еще поранил. Вот гражданку России порезал, ну, говорят, не сильно. Но это говорят дипломаты, а дипломатам веры никакой. Понимаешь, они хорошо вообще ее там увидели, нашли. А вот в Мексике местный житель расстрелял 11 человек на детской вечеринке. Да, тоже странно. Представляешь, детская вечеринка, приходит мужичок и начинает колбасить взрослых. Ни один ребенок не пострадал. А вечеринка была по поводу дня рождения у ребенка, у которого день рождения убил он и папу, и маму. Я думаю, это какая-то месть, я думаю, это какие-то разборки. На религиозном уровне даже? Я не думаю, что на религиозный. Там в Мексике это наркотики, это какие-то там мафиозные дела, там политические дела. То есть очень часто надо посмотреть, кто были эти люди, которых убили. В Лондоне подростки устроили серию кислотных атак. Да, это вообще что-то из ряда вон выходящее. 5 человек подростки облили кислотой, один находится в критическом состоянии, ездили на мопеде и обливали прохожих. Ну, потом, говорят, их грабили еще. В Лондоне проживает достаточно много людей, которые туда приехали из бывших колоний. Ну, об этом ничего не говорится, да. Кто эти, кто пострадавшие, ничего не говорится, и кто нападающие, вот эти нападавшие. Поэтому... надо больше информации, но в общем ничего хорошего. Вот в Японии из-за сильных ливней эвакуировали целый город. 74 тысячи жителей. Да, потому что непрекращающиеся ливни и 120 миллиметров осадков. Представляешь? 1 м 20 сантиметров. Ну, в В Москве зато и в Воронеже все сразу. Вот в Воронеже непрекращающихся ливней не было, да, все за 20 минут случилось, повалило все деревья, все залило водой. Как прям в том анекдоте получилось, вот такие вот кадры. Получилось, помнишь, как это, говорит, что там в Воронеже творится? Я вот не знаю, там сообщений о пострадавших нет, но я вполне допускаю, что они там есть. Просто о них никто не говорит. Ну, зато про Москву очень много говорят и пишут. Вчера, хотя нет, сегодня. Сегодня был катастрофический ливень, и он заблокировал почти там, несколько десятков улиц. Машины утопали в тех местах, где дорога имеет низины. Да, ну затопило переходы подземные, вообще очень много всего затопило. Ты там хотел прочитать? Да, тут одна пользовательница с Facebook написала такой комментарий по поводу того, что она увидела сама. Вот такое, только что мимо меня, по стыку тротуара и проезжей части, захлебываясь, проплыла маленькая собачка. Она визжала и плыла, плыла и визжала. Дело было не в селе Гадюкино, а в районе проспекта Мира, обновленной урбанистической красавицы Москвы, самого комфортного города в России. Да, это пишет 120 миллиметров осадков от 12 сантиметров. Точно так, да, 12 сантиметров. Я просто думал 12 сантиметров. 120 сантиметров, а 12 миллиметров, 120 миллиметров это ерунда, поэтому непонятно, почему всех оттуда отселили. Может, японцы такие маленькие, 12 миллиметров, 12 сантиметров это уже для них критично. Для нас вот 2 метра воды не критично, ведь собаки плавают по дороге, люди плавают, все нормально. Мужик показывает, на лодке плавал, причем уже, я так понял, третий раз по Москве на лодке плавал мужик, он даже ее не спускает уже. Она уже не догадывается. Вот человек в чате пишет, сегодня в грозу искры из розетки сыпались. Да. А ураган про Воронеж, да, тоже так же произошло все. Про него даже ничего не писали. А в Госдуме протекла крыша. Во время выступления Яровой. Представляешь, да. То есть это вот не это ли для вас знак, да? Яровая, ну это же знак прям реальный. Вот выступаешь, и крыша потекла. Причем она сказала... Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет. Для депутатов Государственной Думы это самое увлекательное занятие – поднять голову к потолку и увидеть, что там течет. Да, ну я не знаю. Я мог бы, конечно, пошутить насчет того, что течет не по потолку, но, блин, просто дети и вот Яровая, конечно, она... Ой. Природа подыгрывает в этом спектакле. Не, ну она это прям хороший знак такой. Причем, я так понимаю, Володин там заявил о том, что нужно там продолжать. Да, что он сказал? В непростых условиях приходится работать. Да, блин, прям из последних сил, прям на передовой, блин. Да, ужас, конечно. За вредные условия работы они, наверное, скоро примут себе... Нам, царям, помнишь, за вредность надо молоко давать. Помнишь, Иван Васильевич меняет профессию? Вот про этих. Нам, царям, за вредность молоко надо давать. Бесплатно. Ну вот, я думаю, что каждое заявление депутатов и сенаторов, оно имеет реальный отклик. Вот, к примеру, такое вот заявление сделал сенатор Александр. Вот пишут, Дума замироточила. Да. Что депутат должен получать гораздо больше, чем врач и учитель. Он и получает гораздо больше, чем врач и учитель. Но, понимаешь, сама формулировка, депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представитель профессии, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Я очень много, 13,5 лет, это слишком долго работал депутатом. И видел людей абсолютно слабоумных вокруг себя, то есть с настолько низким интеллектом, что учитель там, и я не знаю, там, кто, как, с кем он еще сравнивает, врач, это просто депутат-врач одновременно. Вот кто был депутатом, не соврет. Депутат-врач на общем фоне выделяется. Депутат-учитель, который когда-то работал, на общем фоне выделяется, на общем депутатском, потому что они дебилы. Понимаешь, дебилы, настоящие. Депутаты дебилы. В основной массе своей. И он говорит, что они требуют высокой квалификации. Какой нахер квалификации? Руку поднять, жопу лизнуть. Для этого должна быть квалификация. Какая квалификация? Артисты. В доме именно артисты сидят, спортсмены, недавно... Ну да, квалифицированные, там особо квалифицированный Валуев, да. Ну, 22-летнего молодого футболиста, ну, да, звали в «Единую Россию», а он даже не смог ответить вообще, зачем он туда пошел, когда журналисты к нему обратились. Что это, по-моему? АСВ выбрала банки-агенты для выплат вкладчикам Югры. Интересно, тут два, причем взаимопротиворечащих сообщения. Одно, что выбрала банки-агенты, которые будут там вкладчикам деньги давать. Это и ВТБ-24, и Сбербанк, и Россельхозбанк, и ФК Открытие, и Банк Уралсиб. В общем, ну все нормально. Агентство по страхованию вкладов, значит, определило, что все начнут выплачивать с 24 июля. Казалось бы, все нормально, если вдруг не сообщение о том, что отдадут это, значит, все банкам, а они на 3 месяца введут мораторий по выплатам, и никто не может 3 месяца получить ни копейки. Так где правда, я не понимаю. То есть два абсолютно противоречащих сообщения, и сделаны из одного и того же агентства. Зачем это делается, я не знаю. В СМИ такое происходит. А вот по поводу застрявших 181 миллиарда рублей в банке Югра. Ну, вот об этом как раз и идет речь. То есть, очень большая сумма. Естественно, ну там же не только долги, там еще есть как бы определенные доходы. Так вот, доходы, я так понимаю, распределили, а по долгам пока будет мораторий. Путин дважды оттолкнул Кирилла. Мы сегодня с тобой посмотрели видео и очень сильно удивились. Кирилл Путин там вырывался и говорил: не-не-не-не-не, что-то тот его хватал за руку, а он кричал: нет-нет, я не знаю, куда уж в ад, наверное, Кирилл его хотел утащить вместе с собой, а Путину не хотелось, он, наверное, думает в рай попасть. Надеется. Не надейся, Вова. Будешь вместе с Кириллом там в одном вариться этом. И опять же, в той ситуации, где Кирилл хватал за руку Путина, была ситуация с охранным пассажиром в автомобиле, которым управлял Путин, и которому он открывал дверь в попытке помочь выйти из этого автомобиля. Вот так вот в РПЦ раскрыли секрет красной коробки в автомобиле Путина. Да, и сказали, что это был охранник. А сейчас уже некоторые говорят, что девица какая-то была. И что в красной коробке была икона. И все было бы прекрасно, конечно. Вот, и мне безразлично, девица там, икона ли в этом красной коробке. У меня другой вопрос возникает. Ты знаешь, вот этот вот охранник с этой коробкой навел меня на определенную мысль. На какую? Кто рядом должен находиться с президентом? Ну, наверное, женщина. Зачем женщина? По закону. По закону, кто рядом должен находиться безотрывно? Премьер? Зачем премьер? Человек с чемоданчиком. Где человек с гребаным чемоданчиком рядом с Путиным? Я его ни разу в жизни не видел. Ну, он ездит куда-то там, я не знаю. Может, вообще нет никакого чемоданчика? Ты видел хоть раз человека с чемоданчиком? Вот ладно, ради бога, открыли, там на заднем сидит мужик с чемоданом. Вопросов нет. Мужик сидит с чемоданом. Ну, все там. Работу выполняет. Где мужик с чемоданом? Даже видишь, у тебя и мысль такой не пришло. Потому что мы его ни разу, этого мужика, не видели нигде и никогда. Куда бы Путин ни ехал, никакого мужика с чемоданом рядом нет. Хотя был и чемоданчик, да? Да. А вот жители Белгорода пожелали Путину чаще отдыхать. Да, но это очень классные такие жители, которые, ну, которые задают Владимиру Владимировичу вопрос: а как вам удается быть таким офигенным, там и так далее, вот эти самые острые вопросы, а почему вот вы не, мы вас поругаем, почему вы не отдыхаете, да, почаще, но он же и заработался, так работает, что прям вообще не покладая рук. Работяга такой. И вот он встретился с металлургами и сказал, что больше всего любит он с рабочими встречаться. А еще он встретился со стройотрядовцами. И он тут не стал говорить, что больше всего со стройотрядовцами любит встречаться, но сказал, что работал в стройотряде плотником. Да? Вот. Он даже наобещал им бесплатное образование по рабочим специальностям для их членов стройотрядов. Да. Вот. Да, представляешь, зачем этим стройотрядовцам бесплатные какие-то специальности, если они все равно будут потом, они получают высшее образование и другую специальность. Поэтому это необъяснимо. Но нужно было как-то повыпендриваться, да, и плотником он работал. Вот папа Карло, настоящий папа Карло, плотник. Да, вот он с царского плеча Овечкину и Шубской на свадьбу подарил чайный сервиз. Ну, нет, креатива. Вот Овечкину и Шубской что нужно было подарить на свадьбу, а? Наверное, кубок. Почему кубок? Ну, креативно было бы овечью шубу подарить. Овечкину и Шубской. Хорошую овечью шубу. Так что вот такие дела. СМИ сообщили об освобождении гендиректора силовых машин после допроса. Задержанного ранее гендиректора силовых машин Романа Филиппова отпустили после допроса, о чем сообщил информированный источник Интерфакс. Я так понимаю, вчера схватили ФСБшники этого директора силовых машин, поскольку он якобы там что-то разгласил тайну страшную о том, что сименсовские турбины не для Тамани ушли, а для Крыма. То есть это разглашение тайны. Но он разгласил не он, но вообще это тайна поля шинели. Об этом знали все про эти турбины. Причем знал сам Сименс, я имею в виду фирма. А то, что начала писать мелким почерком всякие жалобы и ябеды в различные органы, ну это для того, что единственное, чтобы снять с себя ответственность и не попасть под санкции. Ну что ж, они такие дураки, думали, что там целую кучу турбин в Тамани отправляют, да? Они что, не знают? Там же есть определенное техническое задание. Это же не просто так, это же не сумка кожаная, там куртка, вернее, кожаная. Куртка импортная, замшевая, тоже три. Помнишь, три фотоаппарата, да? Три кинокамеры, да? Куртка замшевая, импортная, тоже три. Вот, а там четыре, понимаешь? Поэтому я думаю, что они все прекрасно знали. КГБшники бросили, схватили этого гендиректора, потом им сказали «фу!» Они его сразу же выплюнули, ну, то есть такая у них реакция, они сейчас не знают, что делать, потому что они же руководствуются не законом, а командами, и причем из Кремля, а вот в Кремле заявили, что не знают о ситуации вокруг гендиректора силовых машин, а они не знают, такие вот, ничего не знают. Что-то там ФСБ делает, а мы вообще не в курсе. МИД России следит за ситуацией с задержанием россиян в Турции. Да, там, я так понял, задержали гражданку России, которая, говорят, что хотела выехать с двумя детьми в Сирию и с каким-то гражданским мужем, что она в ИГИЛ. Так это не так, я не знаю, но, в общем-то, надо следить за ситуацией. Но там уже посольские тоже отметились очень интересно. В таких делах они сразу любят посвятиться, потому что сейчас у нас МИД России – это такая компания пиарасов, да, таких, значит, которые очень-очень любят себя, я имею в виду Лавров, там, Захарова и остальные с них берут пример, себя пиарить, пиарить свое ведомство и так далее, и, в общем-то, ведут себя больше как шоумены. Россия заявила о планах расширить военную базу в Сирии. Ну, молодец какой. Какой молодец, вот об этом заявил председатель комитета по обороне Владимир Шаманов. Но он же не сам это придумал. То есть он выступил голосом фараона, так скажем. Ему сказали, вот надо что сказать и посмотреть реакцию. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает некорректным любые требования к России по вопросу о возврате ее дипломатической собственности в США. То есть он вот заявил, что возврат России и ее собственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Ну, поскольку Америка вроде выкатила какие-то требования относительно Сирии, там по поводу сотрудничества и так далее, и вот никак это нельзя связывать с дипсобственностью, а отдавайте ее просто так. Вот Песков, слышь, вот это вас внесли в список террористов, понимаешь? Ну вы же меня внесли в список террористов, и вас также внесли совершенно спокойным образом. Политика – это искусство возможного. Вы можете у меня забрать мои деньги, которые лежат на счете? Можете, правильно? Но они могут у вас все забрать совершенно спокойно. Так мир устроен, понимаешь? Вот если бы вы не могли у меня этого забрать, и у вас бы никто не забрал, пойми, так мир устроен. Надо смотреть в зеркало, когда что-то делаешь. Потому что ты зеркально делаешь самому себе, да? Захарова сообщила об отказе США выдать визы российским дипломатам. Да, видишь, как здорово. Дипломатов, которых выгнали еще вот тогда, в декабре 2016 года, да, решили заменить. Ну, вот эти вот два корпуса, которых у них отняли, где они этих дипломатов держали, которых американцы шпионами считают, решили, что они вернут эти два корпуса и дипломатов прислать такое же количество. Ну, так сказать, ротацию произвести. А им просто визы не дали, и все. Военный парад в честь дня взятия Бастилии в Париже. Да, и вот туда пришел, приехал на этот парад Трамп, и там летали «Рафали» и «Миражи», ездили танки, маршировали все, сейчас надо даже показать. Так, вот парад такой, вот красиво, самолеты летят всегда на фоне триумфальной арки, у них тут бонков, танки едут. И, что меня удивило очень, было написано многими российскими, украинскими СМИ, что вот это вот провезли танк. Это танк Шнайдер. Шнайдер, вернее, да. Пехотный танк Шнайдер, на самом деле это не так. Я посмотрел, думаю, как же он похож! Как же он похож! И я не специалист по танкам, но я сразу же посмотрел, вспомнил «Борец за свободу, товарищ Ленин», первый советский танк. И вот оказалось, что это одно и то же, да, первый советский танк вот так выглядел, видите. Не какой-то у них Шнайдер, а танк Рено, 17-й номерок. И, в общем-то, это досадная почему-то оплошность. Да? То есть, вот Рено ФТ-17, тот, который купили у французов и произвели там 400 штук, да, или, 15 штук, извиняюсь, на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Ну, вот это как раз и этот танк и есть, а никакой не. Потому что вот танк Шнайдер, вот так он выглядит. Я впервые его, кстати, увидел и очень сильно удивился, потому что он похож вообще на современную машину, а ему 100 лет. Но, правда, он ездил со скоростью 2 км в час. Но тоже неплохо, да? Пехотный танк Шнайдер. Но его там не было на параде. Так что такие вот дела. И сообщение сразу же пришло, что в день взятия Бастилии в Париже планировался теракт, но там доблестные силы правопорядка, там спецслужбы его там этот теракт предотвратили. Ну, как обычно у нас это происходит. Почему? Потому что, ну, как бы дали особые полномочия, вернее, продлили. Опять денежек прислали. Ну, что спецслужбы должны делать? Сказать, что все нормально? Конечно, да, они должны сказать. Вы представляете, мы там, как в этом мультике про поросенка Фунтика, помнишь, пули свистели у нас над головой, должны сказать они. Но при этом на день взятия Бастилии приехал Гергиев и дирижировал в Париже. Да. Потому что он нужен всем. Причем французские СМИ написали, друг Путина выступил дирижером на концерте в день взятия Бастилии. Вот так это было написано во французских СМИ. Не просто Гергиев, да, не просто там, ну не буду, да, вот. А друг Путина, да. Интересно, почему именно Гергиев? Не, я понимаю, что, возможно, это как бы определенное доминирующее в мире шоу-бизнеса публика, да, мужская такая доминирующая, его пролоббировала. Я вполне это допускаю, но как-то вот странно, да, друг Путина, что нет таких же, как Гергиев, только не друзей Путина, что ли? Вообще полно. Ну, это, видимо, одно из самых главных достоинств теперь в России, что Пикассо. Да, это не Россия, это все-таки Франция, да. Дружба, потом все профессиональные качества. Да, как в том анекдоте, да, помнишь, когда в армянском радио спросили, а правда ли, что Петр Ильич Чайковский был гомосексуалистом? Ответ: правда, но любим мы его не только за это. Макрон продолжает заявлять всевозможные необычные вещи. Например, что Париж больше не настаивает на уходе Асада. Да. Не знаю даже, как вот такие вещи комментировать. То есть, представляешь, Макрон встретился не с Путиным, а с Трампом. И после этого говорит, да мы вообще не против Асада, вот пусть остается. Главное, чтобы террористов не было. То есть, значит, это была тема разговора с Трампом. Значит, Трамп, наверное, обсуждал то же самое с Путиным. И рассказал вот он нам о своей неформальной встрече, когда, значит, тоже это, летел самолетиком, да, потом дал пресс-конференцию. И вот он заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда настанет нужный момент. И что такое, да? Что такое нужный момент? И сказал он, что сейчас еще вот он спросил Путина, как он говорит, вы вмешивались в предвыборную гонку? Он ответил, безусловно, нет, я не причастен к этому, Путин. Он очень сильно настаивал на своей невиновности. Тогда я ему сказал совершенно по-другому, вы причастны к вмешательству в выборы? Он ответил, нет, безусловно, нет. И после этого он сказал, так, так. Ага. Так. А что еще делать? Устроить драку? Ну, то есть он сказал, а что мне было с ним драться? Ну, если так вот перевести на русский. Понимаешь? То есть вот он отказывался, а что мне с ним драться? Интересная, конечно, позиция. И вот в данном случае можно даже поверить Путину, что Трамп, который выступает с трибуны, который там в частной беседе, это два разных Трампа. Потому что ну, здесь прям пенку дал человек, совершенно очевидно. И НБС? Не-не, и вот Трамп на неформальной встрече с Макроном посмотрел оценивающе, значит, на жену Макрона Бриджит, которой 64 года, и сказал, вы в такой отличной форме, прекрасно. Представляешь, какой ужас. Не в качестве... Да. Вообще не наложил жуткий вид, да, но ужас, конечно, это. Лучше бы он этого не говорил. Конечно, это он немножко перегнул. Ну, всегда нужно как бы вот знать меру, да. NBC узнали о бывшем агенте спецслужб СССР на встрече с сыном Трампа. То есть не только юристка была, которая с Кремлем связана, но еще какой-то человек, которого не называют, который являлся бывшим представителем ГБУхи, да? Вот такая интересность. А суд в США расширил круг мигрантов, иммигрантов, на которых не распространяется указ Трампа. Ну, то есть уже на всех таким образом. Ну, может быть и правильно. То есть там вначале раз расширили, там 7 было позиций, на которых не распространяется, потом еще раз, теперь еще раз. Ну, короче, в любом случае в какую-то же позицию ты попадешь, если захочешь, да? Суд США отложил рассмотрение дела обвиненного в киберпреступлении к россиянину. Да, это вот Мартышева, этого, которого задержали в Латвии, пока не судят, пока, значит, отложили в пятницу на неопределенный срок рассмотрение дела. То есть я так понимаю, что все готовятся. И сторона защиты, и сторона обвинения. Что-то всех интересует, какой рост у Мальцева. 184 сантиметра. Так что, много-мало, я не знаю. Нормально мне хватает. Так, вот Германия и Франция объявили о планах совместного производства истребителей, да, значит, будет Рафали вместе будут производить. Я только не понимаю, зачем там Германия. Но она часть там поставляет, конечно, для Рафали. Ну, и вот Еврофайтеры будут производить. Я думаю, там Германия в гораздо большем количестве будет, в процентном отношении будет участвовать Ну, это логично, Франция и Германия должны производить самолеты, если они и аэробусы вместе производят, почему военные это не производить, и вертолеты, у них есть потенциал для этого. Вообще воздушную технику современную, и компьютеры они должны производить. У них все, все для этого есть, чтобы пихнуть сейчас новые технологии. Крупнейший инвестбанк мира JP Morgan нарастил прибыль. Причем интересно, 13 миллиардов 407 миллионов, да, и это при выручке в 50, то есть 13 миллиардов, да, 477 миллионов при выручке в 50 миллиардов. Да, это, наверное, так же выгодно, как торговать наркотиками. Представляешь, то есть выручка такая, прибыль составляет, то есть получается 27% прибыли. Офигеть. 27%. С выручки. В Лиме заключены в тюрьму бывший президент страны Альянта Умала Тассо и его супруга Надин Редия де Умала. Да, их заключили пока на 18 месяцев, то есть ведется следствие. Но я напоминаю, что бывший президент Перу, он индеец, да. Племенник Кечуа. Кечуа, да, это верно. И, в общем-то, сейчас там сажают всех. И индейцев, и не индейцев. И мы помним, что сейчас только в Бразилии Де Сильву посадили, сейчас Дильму Русеф собираются сажать, а Темеру, ее преемник, да, получил аналогичное обвинение и тоже готовится, так скажем. Ну, в общем-то, в Перу тоже бывший президент Толедо Алехандро скрывается где-то в бегах. То есть вся Латинская Америка – это сплошные посадки президентов. И это же хорошо. Это, вот этого как раз нам не хватает. Сидящих президентов, премьер-министров, причем ни одного, ни двух, а прямо толпу. Очень хороший пример. Да, если бы у нас было то же самое, у нас было бы нормально. Да, напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки под видео. Подписывайтесь на канал, не забывайте, лайки — это очень полезная вещь, она поднимает рейтинг эфиров в YouTube. Так, правительство Китая удаляет посты в память лауреата Нобелевской премии Сяобо. Да, ну, мы говорили, что Лю Сяобо, лауреат Нобелевской премии, 13 июля от рака умер вчера. То есть, и до этого он сидел долгое время в тюрьме, его выпустили, потому что уже все, он в терминальном состоянии находился. Он скончался. И интересно то, что правительство удаляет все посты в СМИ, но китайцы же особый народ, и они иносказательно пишут. Они пишут про свободу, они цитируют самого этого лауреата, цитируют китайских поэтов, стихи о свободе и так далее. И то есть уже появились хэштеги, которые такие мемы, да, которые, в общем-то, связаны иносказательно вот с этим событием. То есть не просто они выражают свою скорбь, они ее не могут впрямую выразить, потому что удаляют посты, а вот так, исподволь. Суд над блогером Лапшиным в Баку. На этом суде прокурор потребовал 6,5 лет лишения свободы. Да, Лапшин побывал в Нагорном Карабахе. И за это его привлекают к ответственности. Белоруссия его выдала, причем мгновенно, то есть задержали и тут же увезли спецрейсом туда, в Азербайджан. Но говорят, что это Алиев напрямую решал с Лукашенко. Знаешь, то есть человек виновен в том, что он блогер. Да нет, что на какой-то спорной территории он там вот появился, да? Он откуда должен знать, как там правильно появляться? Он вообще должен, обязан он знать, как правильно появляться на какой-то территории. Так, сейчас мы... Вот минские чиновники решили оставить бездомных без куска хлеба. Тут вот сообщение, что после 20-летней деятельности благотворительную столовую в Минске закрывают. И там от 90 до 160 человек кормили ежедневно бесплатными обедами. И теперь все. Россиян призвали готовиться к обвалу рубля. Это, значит, Максим Орешкин выступал на вечном форуме экономическом в Петербурге и заявил о том, что надо готовиться. Да, рубль несколько ослабел. Да, может быть, какое-то давление сохранится, но, опять же, плавающий курс подразумевает определенную волатильность. Вот так. И депутат предложили считать финансовый курс форс-мажором. То есть, если что-то случится, никто не виноват. Это поможет ипотечным заемщикам, они говорят, там и всем остальным, что если вдруг рухнет рубль, это форс-мажорное обстоятельство. Это такая стихия, непреодолимая сила. Они никак не могут на это повлиять. Да, и ситуация странная, конечно. То есть, исходя из того, что... Если цитировать покойника Гайдара, да, когда он говорил об инфляционных ожиданиях, то тогда это случится. Потому что, хотя бы потому что в один голос говорят про форс-мажор. Самозанятым гражданам разрешат работать, не регистрируя ИП. Какое счастье, представляешь? То есть люди, которые занимаются своими делами, теперь им разрешат продолжать заниматься. Вова разрешит. Ну, денежку. Пришлите и продолжайте заниматься. То есть кто-то что-то делает в интернете, какую-то копеечку получает, нужно будет нести Вове. Не обязательно ИП открывать. Вы деньги несите, остальное. Молодцы, молодец. Как в том анекдоте, помнишь? В Госдуму внесли проект о господдержке безработной молодежи до 25 лет. Вообще в этом законопроекте ничего нет. Только возрастной ценз, кому помогать от 18 до 25 лет. Как помогать, чем помогать, фиг я знаю. Сбербанк столкнулся со случаями вброса фальшивых банкоматов. Я вообще удивлен, как это не... Мы же говорили, что это будет, и я был убежден, что это будет вообще вот массово. А это столкнулся только. Я думаю, это массово сейчас будет. Это удивляет. То есть как-то система работает... Не так немножко, как ожидали с точки зрения экономики. Но вот товары в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать для граждан РФ. Да, и вот нам тут сказал какой-то глава ассоциации компании интернет-торговли Алексей Фролов. Он сказал, что посылки от такой компании, которая зарегистрировалась и платит налог в России, будут проходить таможню по зеленому коридору. Их не будут скрывать, досматривать и проверять стоимость. Госорганы доверяют интернет-магазинам, ставшим на налоговый учет. Представляешь, какая чушь, да? А вот товары, значит, у незарегистрированных будут скрывать и из граждан брать еще, значит, 18%. Это прямая угроза. Раньше никто ничего не скрывал, а теперь... Конечно, это... Хотят получать 18%, хотят получать ничего не делать, получать бабло. Ну, то есть еще один налог включить. Молодцы. Я думаю, что никто регистрироваться не будет, и я думаю, что найдут 1000 способов, как избежать того, чтобы платить эти 18%. Никто эти 18% платить не будет, это однозначно. Ущерб аграриев от холодного лета оценили в 2,6 миллиарда. Я думаю, что это первоначальная оценка, я думаю, что она будет расти, и это необходимо сейчас вкатить какую-то сумму, пусть не очень большую. А потом уже говорить, да, мы там вот еще подсчитали, это вот тогда было, а теперь это там. Помнишь, как это Пеньку, кто там продавал этот? Петр Пирог. Нет, ну, понятно, что во времена Петра Демидов, что кто там Пеньку продавал, когда к нему пришли там... Деньги с них попросил, там какие-то сумасшедшие. Они ушли, на следующий день приходят и говорят, мы согласны, какие-то английские купцы. А он говорит, на что согласны? Они говорят, вот на такую сумму, вчерашнюю оглашать. Он говорит, так это когда было? Это же давно было, а сейчас совсем другая цена. Так вот и здесь, это когда было? Все, завтра сумма будет уже другой, можешь посмотреть. А вот законопроект о налогах и льготах для граждан в рамках программы реновации одобрен в Госдуме. Это будут налоговые льготы для граждан, чтобы они не платили 13%, как с полученного дохода. Это у них такой доход, у этих граждан, представляешь? А для этого надо закон был принимать. А на самом деле он для того, чтобы освободить от налогов фонд реновации. Понимаешь, чтобы можно было там прилепить гораздо больше. А вот СОЦ заявляет о том, что уменьшение количества полос движения в Садовом кольце приведет к снижению аварийности и заторов. Представляешь, то есть будет на газодом кольце меньше полос, и от этого будет меньше заторов. Тогда надо одну полосу оставить в одну сторону, одну в другую, и все. Как на той дороге, которая в Красную Поляну ведет, которая является самой дорогой дорогой в мире. Дороже моста в Китае. В Китае мост, это дорога 51 километр, да? Или 49. А в Китае мост 51 километр. То есть они соразмерны. Вот он шестиполосный. Там 12 каких-то рекордов Гиннесса, он над Тихим океаном, там самый арочный длинный, самый надвижной длинный, там все-все-все самое-самое, и он стоит дешевле дороги в Красную Поляну. Да, так и здесь, все, вот надо оставить чуть-чуть, и все будет хорошо. А вот большинство россиян выступает против штрафов и арестов за ругань матом дома. Это следует из итогов опроса, проведенного фондом «Честное мнение» ФОМ. Да, 64% россиян против, а 80% затрудняются с ответом по поводу мата. И проводят такие опросы, и на первых полосах их публикуют. Уж больше нет же у нас проблем-то никаких в России, только это. Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись. Да, причем странно, они нашлись, то есть их обнаружили. Ну, а так как летали на самолетах, на вертолетах, говорит, животные очень напуганы, поэтому, говорит, ну, они, наверное, сами придут. Скажи, как те туристы, которые у нас приходят сами, которые потерялись, если сами не придут, их никто никогда не найдет. Облава на сбежавших в Подмосковье зубров именно прекращена. Ну, да, вот я про это и говорил. Португалец совершил рекордный кругосветный перелет через Москву. Да, видишь, этот португалец мир облетел за 57 часов 27 минут. То есть рассчитал так билеты, что прямо с самолета в самолет и вокруг Земли за двое суток. 80 дней вокруг света — это фигня, понимаешь? То есть любой человек может за двое суток всю Землю облететь. Удивительно. А вот любительница селфи уничтожила работы Саймона Бирча на $200,000. Да, вот интересная тут вещь. Так вот она выглядит. То есть какая-то дамочка, видите, вот крайний это ряд, это тумбы, на которых стояли всякие короны. Подошла какая-то глупая нерпа, присела там рядом, как будто справить нужду хотела. Оказывается, это она хотела сфотографироваться. Ну, что-то начала дергаться не в меру. И все это свалило и разбило. Очень весело. То есть такой принцип домино. Ну, а устроители тоже, когда это расставляли, они же должны были понимать, что придут идиоты. Вот что эти идиоты все сломают. Поэтому надо как бы с поправкой на дурака все делать. Вот, По новым исследованиям аналитического агентства Parks Associates установил, что более 50% подключенных к интернету домохозяйств в США смотрят онлайн видео именно на телеэкранах. Видишь, как странно отличаются от России. В России интернет идет через компьютер. И у многих даже телевизора нет. Вот у нас не работает телевизор, и он нам нафиг не нужен. Да? А там нет, там, видишь, люди смотрят по телевизору. Местные особенности, то есть, как в том анекдоте, культур-мультур такой. Понимаешь? Да, это, видишь, определенные культурные традиции, связанные с информационным миром, развиваются. Да? В США перевернулся грузовик со слизистыми угрями. Такое зрелище, которое обязательно надо показать, потому что сейчас я его... 3,5 тысячи килограмма слизняков. Вот так это выглядит. Такой, едят их в Корее. И везли их, в общем-то, жрать в Корее. Ну, тут их уронили. И вот ужасно так это выглядит на дороге. Да? Я понимаю, что в Корее, оттуда, из Кореи, появилась поговорка «червячка заморить». «Червячка заморить». То есть мы думаем, что это русская поговорка, а это вот такого «червячка заморить». НАСА признала возможность в срок отправить астронавтов на Марс. Невозможность. А невозможность. Да, к 30-му году НАСА не сможет отправить астронавтов на Марс. Ну, их отправит Илон Маск, поэтому ничего страшного, можно даже и не переживать. А с Байконура запустили самый яркий после Луны объект. Я не знаю, сколько он будет самым ярким, 5 минут, 5 лет или сколько, вот этого не написали. То есть запустили Союз-2-1А, который несет 73 маленьких спутника и там какие-то, в общем-то, любительский космический аппарат «Маяк». И, в общем, что из этого будет самым большим, не знаю. А вот пекинская компания «Xangshui Space» предложила офисным работникам спать, не уходя домой, в капсулах в обеденный перерыв. Я думаю, что не только в обеденный перерыв, это они кокетничают. Вообще они, я думаю, предложили спать и ночью там, чтобы было как в известных фантастических делах, как когда человек и работает, и спит, и все в одном месте, потом выходит из этого состояния, оказывается, что он там 40 лет работал и даже сам этого не заметил. Но, в принципе, они перенимают опыт японцев, потому что у них эта практика давно существует, там действительно люди, живущие далеко в другом месте. Нет, они все равно глубже пошли. Вот китайский магазин открыл камеру хранения для мужей. Там, значит, стеклянная будка со стулом, столом и компьютером, на котором установлены игры 90-х годов. Чтобы мужьям не было скучно, когда жены делают покупки. А в Индии удалили самый длинный зуб у человека, 3 сантиметра 67 миллиметров. Представляешь, 18-летний Урвил Патель попал в книгу рекордов Гиннесса. Ну, бывает что. Так. А вот есть тут новость опять-таки из внутреннего пользование, если можно так выразиться. В России иркутского судью застукали во время однополого секса с подростком. И по этому поводу возбуждено уголовное дело о педофилии. В качестве подозреваемого проходит судья Октябрьского районного суда. И мужчину застали на месте преступления, когда он занимался сексом с несовершеннолетним подростком. И как сообщили правоохранительных органов, в начале июля сотрудники Росгвардии обратили внимание на припаркованный возле городского пляжа автомобиль с открытыми окнами. Сразу на порядке предположили, что машина могла быть брошена или угнана, поэтому подошли поближе для проверки. В салоне автомобиля на тот момент находились обнаженные мужчины и подросток. И собеседники агентства подтвердили, что судья был задержан в момент совершения полового акта. Сам подросток в ходе опроса заявил, что познакомился с любовником в интернете и вступил с ним в интимную связь добровольно. Миша, а судьи кто? А при этом сейчас говорят, в Москве там какие-то опять бригады появились. Ну, раньше их называли «голубой ремонт». То есть те, которые знакомятся с гомосексуалистами, потом бьют их, отнимают у них там что-то. И, в общем-то, я так понимаю, что это вечная тема. Это будет вечная такая тема. Но ментам и всякие ГБУхи некогда заниматься преступниками реальными, да, они занимаются там Мальцевым, Навальным, тем, кто посты пишет и еще что-то там, кто-то, кого Путина в форме фашистской рисует и все такое прочее. Давай по донатам прочитай тогда. Так. Валера из Вербилок. Илон Маск топит за прямую демократию. Причем за принятие закона 60%, а за отмену 41%. Я согласен. Ну, в общем-то, один из вариантов. Я, честно говоря, наоборот считаю, что отменять большим количеством нужно. То есть, если принять Конституцию, например, то отменять ее можно только большим, хотя бы на один голос. Что это такое? Денис, да, присылает помощь и говорит: привет из Актарска, все надежды только на вас, 5.11.17. Да, еще раз я хочу вот сказать, что поручаю как бы официально от моего имени делать различные заявления, ну и связанные с уголовными делами в отношении меня, преследованием, поручаю это «Открытой России», ее адвокатам и, в частности, представителям «Открытой России» Полине Немировской и Марии Бароновой. Так, что там? Константин. Вячеслав, мочить эту мразь прямо в сортире предлагаю. Согласен. Тетя Циля. Венцерамус Хунта, да. Влад Иванов из Санкт-Петербурга. Вячеслав, всем известно, что политика грязная, но очень прибыльное дело. Вы дворник или бизнесмен? Я не дворник или бизнесмен, я политик. Я не согласен, что политика грязное дело. Мой идеал, когда-то сказал, да, Веспасиан, что деньги не пахнут, да. При этом он сам достаточно чистый был. А на деньги, которые собирал, построил Колизей, который стоит до сих пор. Поэтому тут я не соглашусь, мне кажется, если люди грязные делают политику, ну тогда она будет грязной. А если люди делают более-менее чисто и, самое главное, с чистыми помыслами, то они постараются как-то, чтобы это было хорошо. А если создать систему, которая даже грязному самому политику не даст возможность распоясаться, если эта система будет его контролировать, то есть, если у него будет видеокамера, микрофон, если он будет избираться только на один срок, если все, что он пишет или делает, мы будем видеть сразу же и мгновенно, то, конечно, никто ничего не сможет сделать. Вячеслав Вячеславович, скажите, сколько нужно загнать народа в нищету, чтобы он решил атаковать власть всей своей существенной массой или достаточно для ее свержения? Да дело-то, даже, понимаете, ситуация какая. Если народ находится в нищете, это не обязательно, что он полезет на баррикады. Ганди говорил, что для голодного Бог – это еда. Да? Поэтому, если, наоборот, власть делает людей нищими для того, чтобы они замыкались в себе и искали выход и срывали злобу на своих близких, для того, чтобы они ни в коем случае не поднялись. Это же связано с другими вещами, а не с финансами. Сергей Талгин присылает помощь на четвертый этап. Спасибо. Спасибо, Сергей. Александр 17. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Богатырского вам здоровья, всяческих удач, везения и всего-всего, что можно пожелать. А все те, кто пытается бороться с Мальцевым, глупцы. Он уже все сказал. Да, я уже все сказал, спасибо. Анатолий Ленинград, Вячеслав, за труд. Насчет мощей вы правы. Позавчера в Питере 26 и солнечно, сегодня 15 дождь, ветер. Следующие два дня то же самое. Чиновники высшего звена пенсию чиновникам высшего звена пенсию не платить, им хватит наворованного. Да, но я думаю, что наворованное надо не забрать. О Бенни Барак Обама. Купил 15 тысяч рифкоинов. И всем советую, купи рифкоин, спаси родину. Спасибо. Спасибо. Насчет рифкоинов я могу что сказать. Вот некоторые люди, причем которые участвуют в протесте, они очень сильно там заточились. Но я понимаю, что они нагло ушиблены. И там говорят всякие гадости. Мы же объясняли, для чего нужны рифкоины. Люди и так нам помогают. Вот. В донатах присылают деньги и так далее, чтобы мы могли каким-то образом этих людей отметить. Потому что придет тот счастливый момент, когда мы освободим Россию, и что-то мы хотели бы этим людям сверх того, что дадим всем, дать конкретно вот этим, кто помогал в трудный час, кто финансировал протест. Это, мне кажется, очень справедливо. Северянчика, в Астраханске гуляем в воскресенье в 14 часов у Писахова. Приходите знакомиться. Да. Да, правильно. Спасибо, Северяночка. Владимир Пилигрим. Славе экстремалу больше экстрима. Евгений Москва. Недоступность. На доступность просвещения. Спасибо. Революционер. Вячеслав, привет от хунты. Ближе к 5-11-17 ты вернешься в Россию? Второй вопрос. После революции Россия будет идти по пути Украины, например, вступать в НАТО или ЕС? Ну, безусловно, мы перед 5-11, я думаю, должны оказаться все. В то время и в том месте, где нам нужно, и это место, я думаю, будет в России, безусловно. В каких регионах России, я не знаю. Я приблизительно знаю, но не скажу. Да? А вот относительно вступления в НАТО и ЕС, это идеальный вариант. Но Европейский Союз, конечно, я думаю, должен быть обновлен. Не 93 тысячи листов соглашений, какие надо исполнять, чтобы быть Европейским Союзом. Да? Идеальный вариант, если на границе с Китаем будет стоять, там, я говорю, с волынкой солдат и в шотландской юбке, пусть стоит, я не думаю, что у китайцев будет настроение нападать на эту территорию. Леха из НСК присылает помощь. Здравия, выгоним подлых азиатов с Дальнего Востока. Мы готовы и продолжаем готовиться. Слава России! Выгонять никого не надо, но нужно таким образом действовать, конечно, чтобы те соглашения, которые подписал Путин, денонсировать, они нам не нужны. Почему? Потому что, представляете, вот мы с тобой, допустим, имея паспорт гражданина России, должны встать на налоговые учеты, зарегистрировать ИП, там что-то еще сделать, и тогда мы можем взять, купить пилу со счета. Да, там открыть счет, и тогда мы можем спилить дерево. А что нужно сделать китайцу? Ничего. Показал паспорт гражданина Китая, что хочешь делать. Вообще ничего не надо. Ни налог. Мы с тобой спилим дерево, уже должны налоги заплатить. Уже должны проводки показать финансово. Им ничего не надо. Он может спиливать, вывозить куда угодно. Ничего не надо вообще. И это Путин сделал такой рай на земле для китайцев. Но на российской территории. Так, Укупник Аркадий, спасибо. Так. Сергей Добрынин. Топор наточен, ствол начищен, к революции готов. Очень хорошо. Александр 111. Да, на общее дело. Спасибо, Александр. Роман Тула. Дядь Слава, на нужды общества, для пользы дела. И Марку тоже выделите, пожалуйста, на жизнь. Привет из Тулы, мы ждем, а готовимся. Привет, за полицию спасибо. Стыдно, сам подполковник в отставке. Да, это точно. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, СР, это все путинских Луи. На козлодерню их, это... Ну, наверное, не всех, там тоже есть определенные люди, в том числе в КПРФ, наверное, их наибольшее количество. В Единой России-то я уж думаю, там практически не осталось. Последние приличные люди вымерли. Руслан из Стерлитамака присылает помощь по возможности. Спасибо. Кирилл из Зеленограда, удачи, выходных, а удачных выходных. Спасибо, у нас какие тут выходные. Спасибо. Павел из Зеленограда. Все дела, значит, все. Все, ну, кто донатит, вот дела, значит, все, кто донатит, террористы тоже. Ибо спонсоры типа «Слава террору». Да, прикольно. Сергей Жданов присылает помощь. Эстонский бандеровец приглашает в разлив в Таллин. Спасибо, свяжитесь, я думаю, что это пригодится, это очень пригодится. Владимир Саратов, Форксинтез, привет, Володь. Привет, Кунта, Вячеслав, здоровья, терпения, удачи. Сколько могу? Спасибо, Володя, очень большое спасибо. Так. Лидия Баранова. Сегодня приснилось, что вы пришли ко мне в гости. Наверное, скоро все случится в ближайшие дни. Надеюсь. Ставр Гаджинович. Нет, Я не вижу, у меня свечи. Гадинович. Гадинович. Гадинович, да. Ладья Декат на протеин. Рома, на дела хорошие, спасибо, Рома. Владимир Дронов из Зеленограда, по усмотрению. Спасибо. Влад Иванов, Санкт-Петербург. Вячеслав, сколько можно ждать? Пора действовать. Нужно формировать агитбригады на предприятиях, в армейских и флотских подразделениях, в структурах, где есть пропаганда действующей власти. Обязательно нужно это делать. И обязательно те люди, которые участвуют, вот, там служат, работают, они должны этим заниматься. Не надо ждать какой-то отдельной команды. Там вот Мальцев должен дать какую-то команду. Здесь не нужно никакой команды для того, чтобы проводить агитацию и пропаганду. На местах для этого ничего не нужно. Нужно только ваше участие. Вадим из Раменского спрашивает. Вячеслав, на «Эхо Москвы» сказали, что Мальцев уехал в Грузию. Как считаешь, спецслужбы знают о твоем пребывании? Не захотят ли они тебя в такси вернуть, как соратника Удальцова, фамилия на «М»? Береги себя. Ну, постараемся. Илья Кучеренко. Да, это мама покойница мне тоже те же самые всегда слова говорила. Она говорила, береги себя. Я говорил, а как? Она не могла ответить, как. Иван Кучеренко из Комсомольска-на-Амуре. Уважаемый Вячеслав Вячеславович и соратники, выражаю вам благодарность за ваш труд. Комсомольск с вами. Не ждем, а готовимся. Спасибо. Джон Ронин. Гуга, я пособник террориста Мальцева. Горжусь этим, вместе победим. Победим. Александр Газдепович. Не ссать, не бояться. Очень хорошо. Хороший лозунг. Валерий из Хабаровска присылает помощь на дело. Спасибо. Джон Ронин. Ребята, извините, ошибся. PayPal с рифкоинами не работает, только через донат. Вместе победим. Я думаю, что мы скоро решим этот вопрос. У нас просто нам собраться нужно, мы никак пока не соберемся, потому что находимся в разных частях света вообще. Так, вот это предыдущее сообщение. Да, Наталья, спасибо, Наталья. Бухой Бабуджанян. А, это мы вчера уже читали. Спасибо, да, про газовые баллоны. Mm-hmm. Спасибо большое, что вы нам пишете. Спасибо. Да, давай еще тогда сегодня прочитаем. Вопросы из чата. Да, вопросы из чата. Привет из Иваново, привет. Так. Да, я прошу всех подписываться на артподготовку и писать в официальный чат. Тогда я смогу вам отвечать. Так. Эдика в Армении хотят сделать премьер-министром, пишут. Ну дай бог, это было бы неплохо. Я думаю, что он не согласится. Вот слушатели, зрители очень беспокоит вопрос гей-проститута. Что? Вопрос по поводу гей-проституток. Человек пишет, что пишет вопросы очень много, что вы их не читаете. Но знаете, я вас не троллю. Пишу всегда в чате о подготовке. И вот его интересует, что будет с гей-проститутками. И он считает, что это ограничение свободы. Какое ваше мнение? Что ограничение свободы? Трамбовать гей-проституток? Да я всегда считал, что вообще любых проституток трамбовать — это не то что ограничение свободы. Как в Южном парке Иисус Христос, который ведет ток-шоу, говорит, что я бы не стал это трогать 18-метровой палкой. Просто я хорошо знаю историю государства и права и уже неоднократно говорил, когда мне задают такие вопросы. Я говорю, вот мой друг Салон, да, 500 лет до нашей эры принял закон о проститутках. Что-нибудь изменилось? Вот прошло сколько? 2500 лет. Вот что-нибудь изменилось? Ничего не изменилось. Сейчас хочешь принимать такой закон? Ничего не изменится. Принимай другой закон, ничего не изменится. Но он уже попробовал. Ну, 2500 лет назад он попробовал, ничего не получилось. И сейчас ничего не получится. Ну, какой смысл? Ну, смысл, зачем делать те вещи, которые не получаются? Ну, можно начать махать руками. Ты взлетишь? Нет, не взлетишь. Можно сделать самолет прекрасный, но двигатели отлетают. Но они все равно же летают и чаще летают, чем у них отлетают двигатели. То есть нужно включить башку и пойти другим путем. Не впрямую махать руками, ну не поднимешься никак. А обойти это. Понимаешь, используя естественные законы. Если кто-то хочет, извиняюсь за выражение, трахаться за деньги, он будет это делать, вот что бы мы тут ни написали. Вот мы напишем, чтобы расстреливать, как Ленин, да, написал, расстреливать, никого не спрашивая, не допуская идиотской волокиты с коммунистическим приветом, ваш Ленин. Ничего не получится, он хоть всех расстреляет. Поэтому, не, это... Я против, чтобы вообще вот как-то в этом участвовало каким-то образом государство, оно... Как только начинают давить каких-то голубых, там, я не знаю, розовых, кого угодно. И я об этом еще в 2006 году, помнишь, говорил, как там на СТС, да. Я говорю, что сегодня вот они гоняют там пидорастов, завтра они будут гонять там еще кого-то. Послезавтра инакомыслящих, а потом схватят за горло уже любого, каждого, кто им не будет нравиться. То есть им надо с чего-то начать, чтобы мы все поддержали и сказали, да, давайте, давайте, вот трамбуем вот этих. Завтра будут этих трамбовать, послезавтра этих, а потом всех затрамбуют. Ну, собственно, Вова так и сделал. Мистер Эрл интересуется судьбой фонда Фритьёфа Нансена. Ну, что, фонд есть. Мы никогда счет у этого фонда не открывали, сами помогали. Вот вы те денежки, которые нам присылаете, мы тоже с этих денег что-то кому-то, каким-то бедолагам иногда нам пишут письма. Уж совсем люди, ну, так сказать, обездоленные, кому еще хуже, чем нам. Но мы что-то присылаем. Помните, вот самое такое яркое дело, мальчику глухому купили слуховые аппараты. Это, я считаю, это вообще просто, ну, то есть ребенка фактически спасли. То есть его там собирались в дебильную школу отправлять, умненький мальчик, но слух плохой, ну что ты сделаешь. И вот нам помог человек из Казани, дай бог ему здоровья. Мы только через год узнали, кто помог. А через год человек, ну это очень хороший человек, который делает добро не для того, чтобы там, вот он, я такой красавец, добро делаю, а потому что, ну вот его проняло. Спасибо ему большое. И так, что фонд никуда не девается. И те люди, которые испытывают какую-то очень уж такую страшную нужду, ради Бога, обращайтесь, мы будем помогать, и как и помогали. У нас нет каких-то особых там средств там, сверхъестественных. Ну уж какие-то вот вещи, связанные там со здоровьем, уж найдем какие-то деньги. Фонд есть, денег нет. Да и деньги есть. Почему нет? Ну вы же понимаете, это... Те деньги, которые там, на лекарства, да, там вот человек умирал, 38 тысяч надо было собрать на лекарства. Собрали. Сейчас человек живой, к нам в гости приходит в Лохино. Ну, слава Богу. Ну, счастье это, представляешь? То есть человек приходит, там даже, я и не знаю. То есть я ходил, потом говорит, да вот денежки мне же прислали там туда-сюда. Я понял, кто это, такое счастье, ты представляешь, это же здорово. Тут такой вот вопрос задают. Как, ну, наверное, не очень корректная формулировка, как будете пресекать гражданские преступления. Просто, наверное, правильно было спросить, как вообще будут пресекаться гражданские преступления, сколько насилия, грабеж, вандализм, ведь активизируются всякие бандюки во время изменений строя в стране. Ну, всегда во время изменения происходят какие-то всплески, да, но вот относительно того, что происходит сейчас в стране, я не думаю, что этот всплеск будет значительнее. То есть, если посмотреть статистику преступлений, которые сейчас, но она зашкаливает. Просто при всем желании нельзя будет сделать что-то серьезнее. А так как народ будет настроен на поддержание общественного порядка, причем своими силами, в основном со стороны местного самоуправления. Да, может быть, будут какие-то перегибы с точки зрения поддержания этого самого порядка народом. Да, так бывает. Но я думаю, есть в том же народе силы поставить на место тех, кто будет перегибать. А я не думаю, что будут какие-то мародерства, какие-то там особо зловещие преступления на крыше, потому что уровень внимания будет гораздо выше. Ну, то есть обычные люди, они не следят за правопорядком. А когда происходят такие изменения в обществе, то обычные люди начинают следить за правопорядком. Да, я понимаю, говорю, что иногда бывает в связи с этим перегибы. Но... Проснется какая-то личная ответственность. Конечно, безусловно. Когда видят, что страна делает шаг в будущее. Конечно, а как же. Так. Снайпер групп в чате просит вашей команды. Зачем какие-то давать команды? Я думаю, что мы все прекрасно понимаем. И можно действовать самоорганизованно. И я думаю, что это действие будет более эффективным. Самоорганизованное действие. Будут ли организованы народные дружины? В местном самоуправлении, безусловно. Конечно, в каждом местном самоуправлении сразу же будут организованы народные дружины. И я думаю, что никаких проблем не будет. Ну, это естественная реакция. Когда видят, что в обществе что-то там шатается сразу. Ну, а кого же? Ну, не второй же оперативный полк приглашать с дубинками. Ну, уже сами понимаете. Так. Что с Народным домом, дядя Слов? Народный дом действует, все нормально, по крайней мере, еще месяц точно там все будет. Если сейчас мы оттуда будем съезжать вот в конце месяца, то мы же в какое-то другое место съедем, там обязательно будет тоже как бы Народный дом. И адрес все будут знать, и все будет то же самое. Вот человек интересуется, что будет с АвтоВАЗом после 5-11. Есть ли шанс у Новой России реабилитировать импорт и экспорт автомобилей в другие страны? Ответьте, пожалуйста, не игнорьте, пожалуйста. Не, я не игнорю, но вопрос вот я вам сразу задаю, а зачем? Зачем пытаться произвести то, что уже произведено гораздо лучше? Если сделать, допустим, на АвтоВАЗе такой апгрейд, для того же пригласить Илона Маска, да, и сказать, а давай-ка мы на АвтоВАЗе с тобой будем выпускать. Ты по 35 тысяч хочешь машин продавать. А давай сделаем такие, которые будут там по 15, грубо говоря, электрические машинки. Ну, по 15-ки, давай сделаем. Продумай, как это сделать, мы тебе вот там дадим то, все, там профинансируем тебя, люди у нас есть, которые работают, роботов ты своих притащишь и все. Это нормально, вот это нормально. Понимаешь? А пытаться конкурировать с BMW или Mercedes, ну же безумие, ну согласитесь, ну какой. Ну, то есть можно преодолеть в один прыжок, то есть перепрыгнуть, сделать что-то другое, а пытаться сделать такое же, ну оно все равно хуже будет, ну зачем? Ну, и так весь мир показывает, что постоянно происходит интегрирование одной отрасли в другую, да. И взаимоотношения на экономическом уровне между странами, они настолько слились, что видим массу однотипных автомобилей, просто шилки у них стоят, например, более привычные для той страны, где он производится. Да, нужно всегда смотреть, что мы можем делать лучше, а не что мы можем делать, там, догнать и перегнать Америку, да, это основной лозунг Советского Союза, догнать и перегнать Англию по выплавке стали, это основной лозунг Китая. Вы помните, когда в каждом дворе они устраивали доменную печь, там, мартены строили, и в результате что получили? Ничего, получили геморрой. Так. Про мировую мафию Мальц не забывай, они всех держат на нефтяной игле. Да нет, это уже забудьте про нефтяную иглу. Ну вы же сами понимаете, вот еще в 2014 году, помните, в где-то первых числах апреля месяца я говорил о том, что цена на нефть упадет. Как раз Обама поехал к саудитам, к тому прошлому саудовскому королю. Я говорю, все, цена свалится, это совершенно очевидно. И события развивались достаточно стремительно. На следующий месяц уже основные еврейские семьи, которые держали пакеты акций нефти, всяких гигантов, да, и они их продали и купили экологически чистые акции, то есть те, которые вложены в новое производство. Я говорю, вот люди думают на будущее. То есть они там 100 лет держали акции каких-то там ExxonMobil, да, там я не знаю, кого еще они там держали. И теперь они вот купили, продали, но они же приносят прибыль, понятно, приносят, но они продали их. И купили акции там каких-то производств, которые рапсовое масло производят, фигню какую-то, да. Ну они же не дураки, там представляешь, какой отдел там сидит и считает все это. И они же это просчитали. Ну, и не просчитались. Поэтому какая нефтяная игла, забудьте. Сейчас вот, я говорю, после 25-го года вы с трудом найдете мотоцикл, который будет на бензине работать. Ну, не будет этого. Будет показ, как вот в фильме «Я робот», что эта машина работает на бензине, она может взорваться, на ней ездить опасно. Помнишь, когда на мотоцикл посадил? Поэтому нужно из этого исходить. Исходить из того, что мир движется вперед, и никто не в состоянии затормозить. И даже те богатеи, которые могли это сделать, они уже соскочили. Они уже бросили все эти акции и вложились в другое. Сидят тихо, курят спокойно в сторонке, пока эта система не начнет работать и не начнет давать прибыль. И опять они станут, в общем-то, благодаря тому, что вовремя сообразили, они опять станут при делах. Да? Ну, в общем, молодцы, что я могу сказать. Вот Дмитрий Алексеев спрашивает, что будет сделано, чтобы народ русский жил лучше. Какая программа? Программа есть на сайте 5.11.2017.org. Заходите на сайт, это официальный сайт артподготовки, и там есть программа, по всем пунктам она прописана, читайте, ознакомливайтесь, по любой теме вы получите ответ. У Мальца вместо мозга микросхема, а вместо члена огромный шланг из резины. Вопрос. Насчет микросхемы не знаю. Насчет огромного шланга, вот вы знаете, никогда не мерился, да. Вот, ну, может быть, только в детстве. Поэтому никогда у меня проблем не было вот с этим делом. Поэтому, наверное, как бы особых не было комплексов. Это же очень часто комплексы именно из-за шлангов, да. Из-за маленьких шлангов, из-за этого комплекса. У меня, слава богу, не было никогда комплексов. В очередной раз вот спрашивают про Максима Марцинкевича, освободят ли его после перемен в России. Немедленно. Я думаю, что он не заслужил таких посадок. Может быть, он не заслужил в каких-то действиях одобрения. Да, может быть, заслужил порицание, но ни в коем случае, что человеку фактически определили уже пожизненно сидеть. То есть он близок к тому, чтобы выходить, ему новый срок. Я так понимаю, его не собираются отпускать. Его собираются держать вечно. Кому он там на шланг насыпал соли, на маленький, кому, я не знаю. Но кому-то насыпал явно, что это личная месть. И поэтому мы с этим никогда не согласимся. Да, Вячеслав, сейчас пишу вопрос, читай, я вас не троллю, пишу всегда начать артподготовки, вы не читайте, скажите, что будет с платными парковками, я считаю, что это ограничение свободы, ваше мнение, безусловно, вообще, а что, вообще, как вы меня спрашиваете, чтобы я ответил на этот вопрос, и говорить, что 10 раз меня, зачем мне 10 раз, какие нахрен платные парковки, это дела местные, это земля местного самоуправления. Сделали парковки, и все, люди становятся, что с этого, какие-то большие деньги местное самоуправление наберет с этих парковок? Какие деньги? Посмотрите, там по Москве, это же смешно вообще. Безусловно, это не просто ограничение свободы, это такой вот... это микрофашизм такой. Человек едет, не может остановиться, он должен там крутиться, на какие-то парковки, а здесь ограничили, вот здесь парковки есть, а здесь можно припарковаться, но поставили какие-то бетонные там заграждения, чтобы не припарковались. местное самоуправление собирается и голосует. Да. Хотят они ограничения какие-нибудь или не хотят. Ну, я далек от мысли, что они проголосуют, что они хотят сами на себя накладывать ограничения. Ну, кто их знает, может, как в Швейцарии люди будут и со временем скажут, да, там, не, давайте мы как-то себя ограничим. Ну, это их дело. Людей будущего. Не согласен, пишет. Вот, видите, человек уже не согласен. Значит, есть повод для того, чтобы вынести вопрос на референдум в местном самоуправлении. И все, и проголосовать. Причем не там по всему, допустим, городу Москва, да, а в каких конкретных местах вот эти люди принимают решение. Вот они живут в этом микрорайоне, пусть голосуют. У Павла Злотского сегодня день рождения, он просит поздравить его с днем рождения, передать продажным, что он свои 58 попадает в десятку, но не хотелось бы, ведь они молодые, зачем им это? Правда победит. Молодец, хорошо. Это очень здорово. Парковочные деньги крадутся. Да даже если бы они просто крались, они все равно кому-то идут на пользу. На самом деле просто этого не надо делать. Это не срабатывает. То есть те закладывают цели, которые даже просто там денег своровать, они эти цели не достигаются. Это бесполезное занятие. Так. Пенсионеры должны представлять депутаты. Да никто не должен. Какие депутаты? О чем вы говорите? Вот тут меня спрашивали, что кто будет подсчитывать голоса. Ну, голоса граждан будут подсчитывать машины, а если нужны какие-то админы, да, то мы этих админов будем выбирать как депутатов, но они не будут пользоваться никакими полномочиями. То есть властных полномочий у них не будет никаких. Они будут выполнять только техническую работу. Мы просто их выбираем, платим им зарплату и все. Вот выбрали, вот мы ему доверяем, вот занимаемся. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До понедельника, да? Сегодня же пятница? Да. Спасибо, до свидания.